Того Жоржа мачистом зовут. Да ты же должен знать Гальчевского. Он худой такой, костлявый, высокий. Все с кассетом ходит. Приятель Кулибабы. Его отец поп. Служит в Преображенской церкви за Подзамчем. Ну вот, Гальчевский поймал меня за плечо и говорит: «А ты почему, шкет, тут вертишься?» «Там душно очень, — говорю. Пока не началось, я здесь воздухом подышу». «А билет есть? Покажи-ка билет», — вдруг потребовал Жорж. Стал я искать билет, ищу, то в один карман полезу, то за пазуху, то в другой карман. А сам все думаю, лишь бы свет поскорее потушили. Он тогда отвяжется и побежит в залу на свое место. Но не тут-то было. Он стоял, ждал, а потом вдруг как толкнет меня сзади коленкой, да как закричит: «Пошел вон отсюда, сопляк! Пока я здесь дежурным, ни один заяц у меня не пройдет». Я споткнулся, чуть было не полетел, яблоки мои покатились к вешалке, я их догоняю, а Гальчевский еще кричит контролеру: «Не пускайте этого зайца обратно, чтобы духу его больше не было». Я подобрал яблоки и бегом на галерку. Там у меня взяли билеты, пропустили, слова не сказали. Вбегаю, уже темно. Нащупал свободное место на боковой скамейке у самого барьера, сел и грызу яблоко. Сел одно, взял другое, только надкусил, вижу, занавес поднимается. Но, думаю, доем потом. Только было хотел положить яблоко на барьер, а оно сорвалось, да как полетит вниз. Ох, я и напугался, уронил, и даже глянуть вниз боюсь, страшно. Слышу, только выругался кто-то в портере и стулом заскрипел. Потом тихо стало. А представление идет интересное такое. С запорожцами, с танцами, с музыкой. «Прошу, тырса шелестила», так называется. Я засмотрелся и позабыл про яблоко. Кончилось первое действие, зажгли свет, я сижу, не стою, чтобы место не заняли, а сам высматриваю, где знакомые хлопцы сидят. Вдруг кто-то опять сжал меня за плечо. Обернулся я, гляжу снова, Жорж Гальчевский. «Ты яблоко на голову офицеру бросил?» — спрашивает. «Какому офицеру?» «А вот, погляди!» И схватил меня за шиворот, да перегнул головой через барьер так, что я чуть было не упал вниз. А оттуда, снизу, из портера, ихний офицер рукой Жоржу машет и мне грозится. Тогда Гальчевский как закричит: «Пойдем к Кошевому!» И повел меня за кулисы. Там артисты бегают, пыльно, досок много навалено, темно. Я чуть-чуть не упал, зацепился за какую-то веревку, а Гальчевский все меня толкает вперед. Хотел было я удрать, не вышло. Привел меня Жорж к самому Гржибовскому, а тот сегодня на сцене запорожца играл. Весь вымазанный такой, и брови, и нос, все в краске. Нос у него большой, на шлепку наклеил. Гальчевский козырнул ему и все про то яблоко рассказал. А меня он даже не спросил, нарочно я или нечаянно. Тогда Марко Гржибовский сказал Гальчевскому: «Врезать ему 5 шампалов». И на меня головой кивнул. А Гальчевский мне сразу как даст ногой. «И шампалами били?» — все еще не веря Петьке, спросил я. «А чем же еще?» «Конечно, шампалами». «Где?» «Там же за кулисами?» — поинтересовался Куница. «Ну вот еще, за кулисами. Просто вывели туда, за театр, где помойная яма. Сняли рубашку и 5 раз ударили. Вот погляди, еще знаки есть». И Маримуха, задрав рубашку, показал нам свою спину. На его гладкой спине краснело 5 неровных, вздувшихся полос. Они легли почти рядышком, одна возле другой. Куница решил проверить, не врет ли Маримуха, не нарисовал ли он эти полосы, чтобы разжалобить нас. Он послюнил палец и провел им по багровой полосе. Маримуха съежился и отскочил. «А кто бил?» — спросил я. «Кто?» «Известно, Гальчевский. Марко ему приказал». «Гальчевский бил, а Кулибаба и еще 2 скаута, я их совсем не знаю, держали. Один за руки, другой за голову. Потом я вырвался и побежал сюда, к вам. Ничего, он меня будет помнить. Я ему морду побью. Я не испугался его кастета». «Кому морду побьешь?» — спросил Куница. «Гальчевскому и Кошевому, Марко, всем, всем побью, ночью подслежу и буду бить».